Глава 35. Поворот колеса Дхармы в Удияне. Спустя некоторое время Мандарава отправилась повидать Ваджарного гуру, который находился тогда у великой ступы, именуемой Шубхакара Шакхара. Принцессу поддерживало присутствие ее учителя. Он проявил мандалу божеств в долгой жизни и даровал посвящение 8 великим мастерам. После этого гуру и супруга вместе отправились в путешествие в страну Удияна, где Мандарава проявилась с лицом кошки. Тогда жители Удияны услышали новости о том, что ваджарный мастер вернулся. Многие преисполнились веры и преданности, но некоторые начали строить козни против гуру. Не сообщив царю и царице, злой министр Пракара приказал сжечь гуру и супругу. А принцесса Прабхадхара, почувствовав зависть к Мандараве, донесла родителям, что гуру, который в прошлом всегда был одинок, теперь нашел нищенку и привел ее с собой в царство, и что министры приказали их сжечь. Царь и царица решили все выяснить сами, отправились посмотреть и обнаружили, что огонь не смог сжечь гуру и супругу, а костер чудесным образом превратился в озеро. Весь народ царства во главе с царем, царицей и принцессой Прабхадхарой выразили свою великую преданность гуру и Мандараве, совершив множество простираний. Отец, царь Индрабхути, с благоговением поклонился и произнес слова восхваления. «Хри, гуру Дхармакайи, неизмышленный и свободный от ума построений, гуру-владыка Дхармы, Самхогакайя великого блаженства, гуру Нирманакайи, рожденный из лотоса, я кланяюсь и воздаю хвалу трем кайям гуру, держателя ваджры». Затем царь совершил 9 простираний перед гуру и его супругой, и сам, ведя их с подношением благовоний, пригласил их воссесть на троны и попросил учения Дхармы. Гуру ответил: «Кье, драгоценный царь Индрабхути, чтобы отплатить за доброту, проявленную тобою в прошлом, я подношу сейчас дар Дхармы. Чтобы устранить страдания в уме принцессы Прабхадхары, Дакини Мандарава будет передавать учение. Это Дакини и я вместе обрели бессмертие в пещере долгой жизни Маратика. Таким образом, она является держательницей чистого осознавания, достигшей бессмертия. Мы вместе были в стране Котала, и постепенно, в течение 2000-летнего периода, усмирили умы бесчисленных существ, действуя ради блага других. Сейчас в этой стране Удияна есть много существ, чьи умы не усмирены. Дхарма тайной мантры приведет их к освобождению. Я же должен идти в 8 кладбищенских земель для обретения достижений и усмирения многих царств посредством святой Дхармы». Сказав эти слова, гуру подробно раскрыл глубокое учение тайной мантры царю, царице и всем их подданным. Затем он взял в супруги Прабхадхару и даровал ей высшее тайное посвящение посредством союза. Мандарава собрала всех женщин царства и днем и ночью обучала их 6 разделам тантры. Утвердившись в духовной дисциплине, все они постепенно освободились. Царь Индрабхути вместе с 500 министрами достигли полного просветления, обрели радужное тело, не оставив после себя никаких останков. В конце концов, все люди царства проявили радужное тело, и страна Удияна опустела. Самайя. Так завершается 35 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающая о том, как она повернула колесо Дхармы в стране Удияна и привела всех ее жителей до одного к состоянию просветления.